Александр Герда. Черный маг императора. Том 12. Глава первая. Поначалу Полина наотрез отказывалась давать мне номер Карачарова. Упиралась как могла. «Это наше с ним дело. Как будет выглядеть, если ты начнешь ему звонить?» — недовольно шипела она, чтобы не привлекать лишнее внимание посетителей. На нас и так уже начали коситься. Клиентов было уже не так много, но те, кто остались, точно считали нас бандой малолетних преступников. Все разного возраста, гости к нам странные подходят. Честно говоря, я бы и сам начал что-то такое подозревать, если бы наблюдал подобную картину со стороны. «Нормально будет выглядеть. Точно так же, как если бы я взялся тебе помогать, и мы встретились с ним уже в Москве», — ответил я. «Какая разница?» Она открыла было рот, чтобы что-то возразить, но не придумала и закрыла его снова. Крыть было нечем. «Все равно он будет знать, что мы действуем вместе, правильно?» — продолжал я развивать успех. «Поэтому дай мне его номер, и я хочу с ним поговорить». «О чем?» «Потом расскажу», — пообещал я. «Этот звонок сэкономит нам кучу времени. Мне некогда торчать в Московском княжестве и изображать из себя детектива. Я поставлю ему начальные условия, которые мне необходимы для нормальной работы, а иначе просто не возьмусь». Лазарева вновь задумалась. Выражение ее лица сменилось с нервного на сосредоточенное. Хороший знак. Как только она начинает руководствоваться головой, а не эмоциями, дело поворачивается в нужном направлении. По крайней мере, так было до этого момента. «Вообще-то...» «Мне тоже особо не хочется долго возиться с этим делом», — пробормотала Полина. «У меня с этим открытием куча заказов горит». «Ну вот видишь, а ты еще раздумываешь». «А что за условия ты ему собирался выдвинуть?» «Обычно он сам ставит условия, а не ему. Графу, может, это не понравится». «Еще как понравится. Не переживай», — заверил я ее, вспомнив наш с ним обмен заклинаниями. «В моем случае он сделает исключение. Лазарева, не тяни время. Давай его телефон и говори, сколько денег ты хотела получить за свою помощь». «Об этом я еще как-то не думала», — растерялась она. «Хорошо, тогда я сам подумаю. Раз уж я буду этим заниматься, то будет логично, если и сам цену выставлю». Полина вновь собралась что-то сказать, но и на этот раз не нашла нужных слов. Какие тут могут быть возражения? Это был еще один железный аргумент, против которого ей нечего было возразить. «Ты что, не доверяешь Максу?» — решила добить ее Софья. «Если он говорит, значит, сделает, поверь. Уж я-то его хорошо знаю». «Угу, я тоже его отлично знаю», — ответила ей Лазарева. «Твой брат иногда может перестараться. Ну ладно, пиши его номер». Я записал его номер и посоветовал Полине выкинуть графа на время из головы. Хотя бы до завтрашнего дня, когда я сообщу ей о результатах нашего разговора. К этому времени бычий глаз почти опустел. Все-таки воскресный вечер, многим завтра на работу. «А кому-то в школу», — напомнил мне Дориан, намекая на то, что и нам пора уходить. Я расплатился по счету, поблагодарил Овчинникова за прекрасный вечер, и мы вышли на свежий воздух. Полина сдержала свое слово, и о Карачарове мы больше не разговаривали. Прогулялись по вечернему Моруку, который в это время был особенно хорош. Нигде больше нет таких красивых разноцветных вывесок, как здесь. Это касается и вечерних фонарей, которые светили необычным мягким светом, отчего рядом с ними становилось тепло и уютно. Думаю, над ними явно артефакторы поработали и вставили внутрь что-то типа света камней. Домой возвращались на такси. Сначала завезли Полину, которая к этому времени выглядела совсем вымотанной и заснула на заднем сиденье, положив мне голову на плечо. Причем крепко так заснула, похрапывала немного, даже будить было жаль. На прощание я еще раз пообещал ей, что позвоню прямо с утра, и мы покатили домой. Какой длиннющий день сегодня выдался, хоть в отличие от Лазаревой, спать мне не очень-то и хотелось. Вечера уже были прохладными, так что прогулка меня приятно освежила. Самое то перед разговором с Карачаровым. Но потом можно и отдыхать. «Ты забыл про сюрприз для Вороновой», — решил напомнить мне Мур. «Неужели ты думаешь, что она отстанет от тебя и согласится получить его завтра?» «Точно! Еще и сюрприз для Софьи! Я уже и правда забыл о нем. «Ну хорошо. Значит, разберемся с сюрпризом, а потом отдыхать. Только начало 11-го. Детское время, по сути». Когда мы вошли в дом, дед спал, а по телеку шел какой-то канал про животных, который он любил смотреть. Я думаю, он использовал его в качестве снотворного, потому что едва он его включал, проходило всего несколько минут, и дед начинал посапывать. Вот как сейчас, например. Мы не стали его будить, тихо прокрались наверх и разошлись по своим комнатам. Я пообещал Вороновой, что приду к ней сразу после того, как переговорю с графом. «Если ляжешь спать, я тебе сломаю дверь», — пообещала она напоследок и скрылась за своей дверью. Что-то мне подсказывает, что свое обещание она сдержит. Однако спать я не собирался. Вместо этого я наскоро умылся холодной водой и начал набирать Карачарова. Вообще-то время для звонка достаточно позднее, но в данном случае меня это не очень смущало. Если граф решил связаться с нами, то пусть привыкает, что темные маги не всегда ночью спят. Тем более, что в это время энергии и сил у меня было больше, чем днем. Я ожидал, что разбужу Карачарова, но, к моему удивлению, он ответил практически сразу. «Слушаю», — ответил он. Спокойный, ровный голос, никаких признаков недовольства, даже неожиданно как-то. Я рассчитывал, что он будет нервничать, и уже заранее приготовил слова, которыми собирался его успокоить. «Добрый вечер еще раз, Лука Миронович. Моя фамилия Темников. Хочу перекинуться с вами несколькими словами». Я тоже старался говорить спокойно, что было непросто. Я-то рассчитывал, что разговор сразу пойдет на повышенных тонах. Что же, надо отдать графу должное. К этому моменту он сумел уже дважды за этот вечер приятно удивить меня. Первый раз, когда сдержал своего крепыша-охранника, и второй раз сейчас. Посмотрим, что будет дальше. «Максим Александрович, тот самый молодой человек, которого я совсем недавно имел честь лицезреть в пивной?» — спросил он и удивил меня в третий раз, что это было уже слишком. Как-то сильно много для одного дня. Похоже, я его недооценил. Если он знает меня, то прекрасно понимал, с кем пытается устроить ментальную дуэль. Теперь понятно, почему он остановил своего охранника. Просто заранее понимал, что если тот начнет руками махать, то ничего хорошего из этой затеи не выйдет. «Угу, тот самый», — ответил я. «Лазарева мне рассказала, что между вами произошло, и я решил ей помочь». «Мне известно, что вы с ней друзья», — сказал он. «И о вас я тоже наслышан. Жаль, что мне пришлось познакомиться с таким интересным молодым человеком в подобных обстоятельствах». Полина была права. Карачаров очень обстоятелен. Перед разговором с ней успел основательно подготовиться. Даже изучил круг ее знакомых, а если так, значит, думал о том, что может всякое случиться. «Честно говоря, я бы не хотел, чтобы мы с вами ссорились, Максим Александрович», — тем временем продолжил он. «У нас с Полиной свои дела. Я думаю, мы с ней все уладим. Если она вам и в самом деле все рассказала, то вы, должно быть, знаете, что я пока не обвиняю ее ни в чем. Существует множество вариантов, как могло случиться. Я просто попросил ее о помощи». «Вы ее попросили о помощи, она меня. Значит, все сходится», — сказал я. Я вам и звоню, потому что собираюсь ей помочь, и даже не сомневаюсь, что она не имеет к вашему кладу никакого отношения». «Вот я бы на вашем месте не был столь уверен», — сказал граф. «Поверьте моему жизненному опыту. Никогда не стоит доверять окружающим больше, чем это нужно». «Я же сказал, она мой друг, и я собираюсь ей помочь», — еще раз повторил я свои слова, только на этот раз чуть тверже. На этот раз Карачаров о чем-то призадумался, и около минуты я слышал лишь его дыхание. «Хорошо, Максим Александрович», — наконец сказал он. «Я готов вас выслушать. Что вы хотели мне сказать?» «Лука Миронович, так уж вышло, что по факту помогать вам буду я, поэтому у меня есть несколько условий для того, чтобы я согласился», — сходу начал я. «Сами поймите, у меня ведь школа, а пропускать слишком много я не могу. Третий класс все-таки». «Интересно было бы послушать ваши условия». «Во-первых, это будет не бесплатно. Если окажется, что она действительно ни при чем, я бы хотел, чтобы вы заплатили Полине за всю эту историю. Я знаю, вы большой любитель артефактов, граф. Поэтому неважно, что это будет, волшебная вещь или деньги, самое главное, чтобы Лазареву это устроило». «Почему вы считаете, что я должен за это заплатить?» — спросил он. В этот момент мне показалось, что он с трудом сдержался, чтобы не повысить голос. «Ну ничего, пусть держится. Орлов-то на меня не орёт». «Ну как же? Если окажется, что вы совершенно напрасно подозревали ее, то выходит так, что она помогала вам в решении вашей личной проблемы, верно?» Я помолчал немного и добавил. «Она отвлекается от своих дел, а я от учебы. Разве это должно быть бесплатно?» «Звучит вполне логично», — согласился он. «Я согласен принять это условие. Если мои подозрения были напрасны, я готов компенсировать ваши неудобства. Есть еще что-то?» «Да. Во-вторых, мне нужно, чтобы вы предоставили доступ к мертвецам, которые были вместе с Полиной». Снова молчание. Но на этот раз ему потребовалось меньше минуты, прежде чем задать мне вопрос. «Что вы намерены с ними делать?» «Поработать немного и сэкономить себе массу времени», — честно ответил я. «Что тут скрывать? Если он наводил обо мне справки, значит, для него это не секрет». «Не беспокойтесь. Ничего более страшного, чем уже произошло, с ними не случится». «Я пока еще не совсем понимаю, как сделаю это, но, допустим, я соглашусь. Какие условия будут следующими?» «Никаких», — ответил я. «Будет вполне достаточно, если вы согласитесь выполнить эти два. Что скажете?» Карачаров ответил не сразу, и сначала сделал небольшую паузу. Видимо, граф не только старательно подбирал слова, но и думал, во что могут вылиться его ответы. Лазарева однозначно была права насчет него. Такого человека лучше иметь в союзниках, чем во врагах. Он не казался мне таким же опасным, как дядя Игнат, но думаю, что при желании мог доставить хлопот. «Какой интересный у нас с вами разговор вышел», — сказал Лука Миронович. «Вы удивительно здравомыслящий молодой человек и не попросили ничего такого, чего теоретически я бы не мог выполнить. Мне нужно подумать. Дайте мне времени до завтрашнего утра. Нужно уточнить кое-что насчет вашего второго условия». «Тогда до свидания», — сказал я и отключился. Что-то долго мы с ним общались. Хотя согласен с Карачаровым. Разговор и в самом деле выдался интересным. И совсем не таким, как я его представлял. Мнение о нем менять было еще рано, но несколько плюсиков он себе заработал совершенно точно. В этот момент в мою дверь раздался осторожный стук, а затем я услышал тихий голос Вороновой. «Макс, ты долго там? Сколько можно штаны переодевать?» Я встал с кровати, приоткрыл дверь и посмотрел на недовольную Софью, которая уже успела переодеться в спортивный костюм. «5 минут потерпеть не можешь. Иди к себе, сейчас я приду». «Никуда я не пойду. Здесь тебя ждать буду», — заявила она. «Тебя только оставь в покое, как ты спать ляжешь. Еще придется и правда дверь ломать. Тимофея Игоревича из-за тебя разбужу». Вот упертое создание. откуда только взялась на мою голову. Ладно, черт с тобой, жди здесь. Мне потребовалось даже меньше 5 минут. За это время я переоделся в броню, нацепил на себя артефакты, затем взял коробку и вышел к Вороновой. «Ты чего на себя броню напялил? И рюкзак нацепил еще?» — удивленно спросила она. «У меня там в комнате монстров нет. Я только что проверяла». «Я их с собой захватил», — сказал я и покрутил перед ее лицом коробкой с сюрпризом. «Вот, видишь, здесь 3 дракона, 5 троллей и 1 бармаглот». «Ври больше», — сказала Софья и с подозрением посмотрела на коробку. «Пойдем». Стараясь идти как можно тише, мы пошли в ее комнату. Хотя можно было и не бояться. Судя по громкому храпу, который доносился с 1-го этажа, деда было и пушкой не разбудить. «На, раскрывай», — сказал я, как только Воронова закрыла за мной дверь. «Только смотри, не разбей». Она торопливо разорвала коробку, затем вытащила из нее туго запакованный в прочную пленку сверток и начала его разворачивать. Внутри было зеркало. Одно из самых старых истинных зеркал, которые мне удалось отыскать в магазинах, торгующих раритетами. Было еще несколько зеркал постарше, но одно из них слишком большое, а другое с небольшим пятнышком на поверхности. Не знаю, можно было его использовать в деле или нет, но я на всякий случай решил не рисковать. Сюрприз все-таки. Будет обидно, если оно не сработает. «Ух ты!» — с восхищением прошептала Софья, разглядывая зеркало. «Серебряное! Где ты его достал?» «Места знать надо», — ответил я и подмигнул ей. «Заказал в магазине, где же еще? Еле нашел. Их мало, оказывается, серебряных». «А ты думал? Конечно, мало. Их и раньше-то трудно было найти, а сейчас тем более». Воронова погладила рукой сложный узор, который полностью покрывал тыльную сторону зеркала. «Надо будет завтра его обязательно исследовать». «Сегодня», — поправил я ее. «Мы с тобой сегодня его исследуем. Ты думаешь, я зачем броню напялил? Вместо пижамы?» «Ты серьезно?» — недоверчиво спросила она. «Поздно уже. Ночь за окном. Когда его исследовать?» «Завтра меня здесь не будет, так что давай начинать. Время-то идет. Ты же в прошлый раз очень хотела, чтобы я попробовал. Вот теперь не возмущайся, считай, что мне понравилось». Но Воронова все равно мне не верила и хлопала глазами. «Что смотришь? Я серьезно тебе говорю. Сегодня туда пойдем. Так что бери свой меч и вперед». «Ну ты даешь, Темников», — усмехнулась она. «Ладно, сегодня, значит, сегодня. Только ненадолго, хорошо?» «Угу», — с нетерпением кивнул я. «Одна нога там, другая здесь. Тебе переодеваться не нужно, я так понимаю? Ты говорила, что там вроде бы не холодно?» «Нет, не нужно», — покачала головой Софья и надела пояс, на котором болтался футляр с энергетическим мечом. «Только не сопротивляйся так сильно, как в прошлый раз, хорошо? У тебя барьер, как стена какая-то. Ты что, не можешь ненадолго его совсем отключить и расслабиться?» «Да я вроде бы его отключал». «Не знаю, что ты там отключал, но я вся вспотела, пока тебя провела», — сказала Воронова и начала устраиваться на полу. «Так это просто была показательная прогулка. А сегодня совсем другое дело. Чтобы тебя в зазеркалье притащить, мне намного больше энергии придется использовать. Если будешь мешать, то вообще ничего не получится, понял?» «Понял», — сказал я, затем уселся позади Вороновой и положил ей руки на плечи. «Так пойдет? Или чтобы туда войти, нужен какой-то другой ритуал?» «Не нужен», — сказала она. Затем глубоко вздохнула и подняла руки, чтобы зеркало оказалось перед ее лицом. «А теперь закрой глаза, Темников». «Что?» — не понял я. «Ты зачем меня за шею схватил? Придушишь!» — прошипела она. «И вообще расслабься. Расслабься, я тебе говорю. На плечи не дави. Я говорю, на плечи не дави. Вот так лучше. Давай попробуем вместе дышать». Вдох, выдох. Вдох. Выдох. Доброго времени суток, книжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. С каждым новым вдохом мое дыхание замедлялось все сильнее. Понемногу я расслаблялся и попытался приноровиться к Софье, чтобы мы с ней дышали в унисон. Поначалу было непросто, и она постоянно недовольно ворчала на меня. Что поделать, если после тренировок с бабоедом я просто уже не могу дать своему мозгу команду полностью расслабиться. Он все время остается на стороже, и при малейшей попытке отключить сразу пытается врубить барьер на всякий случай. Наверное, это очень неплохо, если рассуждать об этом в общем. Но вот в подобные моменты такая его реакция становилась помехой. Мне кажется, в прошлый раз мне было проще. Может быть, это связано с тем, что тогда Софья хотела только лишь показать мне зазеркалье. А сегодня мы с ней собирались туда отправиться. Горячая волна накрыла меня сразу, без предварительной подготовки в виде постепенного потепления. Вместе с ней пришла вязкая темнота, в которую я провалился будто в пропасть. На этот раз ощущения были совсем иными. У меня аж дух захватило. Мне показалось, что я куда-то лечу. Я ждал, что вот-вот хлопнусь обо что-то твердое, но вдруг темнота передо мной рассеялась так же внезапно, как и навалилась несколько секунд назад. Мы с Софьей висели прямо в воздухе и держались за руки. Она окружала хрустальная комната, которая переливалась холодным блеском. На этот раз никаких неровных полов и сосулек. Все было в точности наоборот. Идеально гладкие и ровные стены, пол и потолок. Однако при этом у меня не было ощущения, что мы с ней уже перенеслись сюда совсем. Какая-то часть моего мозга подсказывала мне, что в любое мгновение мы можем вернуться назад. «Почему мы не опускаемся на пол?» — спросил я у Вороновой. «Стоп. Погодите-ка. Не спросил, а просто подумал. У меня не получилось открыть рот. Какого черта?» Я не сильно сжал руку Софьи, требуя ответа на свой вопрос. Она повернулась ко мне, и в моей голове прозвучал ответ девушки. «Не паникуй, Макс, и не ломай мне руку», — недовольно сказала она. Ее рот при этом тоже не раскрывался, хотя слова я слышал четко и ясно, как ее интонацию. «Здесь не обязательно раскрывать рты, чтобы разговаривать. Достаточно просто мысленно обратиться друг к другу». «Предупреждать надо», — проворчал я и немного ослабил хватку. «Извини, я как-то не подумала, что тебе нужно сказать об этом заранее», — ответила она. «Кстати, мысли-образы мы здесь тоже можем передавать друг другу, точно так же, как и слова». «Прикольно», — сказал я, осматриваясь вокруг. «И как это работает, интересно знать». «Понятия не имею», — сказала Софья. «Что касается твоего первого вопроса, то не опускаемся на пол мы потому, что нужно для начала осмотреться, где мы оказались, и что нам ничего не угрожает». «Я так и подумал. Мы уже внутри зазеркалья?» «Не совсем. Скорее, пограничная зона, из которой можно мгновенно удрать обратно домой, если вдруг что-то случится», — объяснила Воронова. «Если мы перенесемся туда окончательно, то для возврата домой потребуется подготовка». «А, понятно тогда. И что, ничего не угрожает?» — спросил я, рассматривая хрустальные стены, которые на первый взгляд не выглядели смертельно опасными. «Вроде нет. Пойдем». Мы опустились на пол очень мягко, как будто нас поддерживало заклинание левитации. А следом за ним пришло необычное ощущение ясности мыслей. Некоторое время я пытался понять, какие процессы происходят в моей голове, и прислушаться к своим мыслям. После того, как немного разобрался, я мог сказать только одно. Это было просто офигеть, как круто! Каждая моя мысль была ясной и четкой, как будто я принял какой-нибудь эликсир, усиливающий мышление, или наркотик, который давал тебе ощущение, что ты всемогущ. Подобных наркотиков я не пробовал, но мне казалось, что в этот момент я примерно понимаю чувства, которые испытывают, находясь под ними. Ощущения были очень необычными. Причем мысли неслись с гораздо большей скоростью, чем обычно, и я каждый из них успевал обрабатывать в своем мозгу. Ради интереса я попытался припомнить несколько знаменательных дат из прошлогоднего курса по истории, и моя память тут же мне их подбросила. Охренеть просто! У меня даже мурашки по спине забегали от происходящего. Настолько сильно меня это взволновало. «Слушай, Дориан, сейчас я ощущаю себя чертовым гением всех времен и народов», — поделился я своими чувствами со своим другом. «Мне кажется, я прямо сейчас могу начертить несколько новых формул заклинаний, которые до меня еще никто не придумал. Ты чувствуешь, что происходит со мной?» «Конечно, чувствую. У тебя в голове мысли носятся со скоростью урагана. Такое ощущение, что ты спятил», — отругал меня Мор. «Прекращай немедленно. Я уже не в том возрасте, чтобы пытаться угнаться за твоей шальной башкой». Кстати, о заклинаниях. Я прислушался к своим ощущениям и уловил присутствие привычной мне магической энергии. Правда, с некоторыми нюансами. Здесь она была несколько иной. Это как сравнивать на вкус мандарин и лимон. Вроде бы понимаешь, что они по вкусу чем-то похожи, но в то же время абсолютно разные. Пока я привыкал к новому для себя окружению, София напряженно смотрела на меня и следила за тем, что со мной происходит. Видимо, переживала, что я могу отколоть какую-нибудь штуку. Вообще-то я ничего такого делать не собирался, а хотел просто попробовать чего-нибудь колдануть ради интереса, но на всякий случай решил уточнить. «Здесь же есть магическая энергия?» «Ну, слава богу, заговорил», — улыбнулась она. «Я уже начала переживать за тебя. Энергия здесь есть, только она какая-то немного другая, поэтому и заклинания здесь работают чуть иначе. На самом деле я ведь не так часто бывала в Зазеркалье, всего несколько десятков раз, так что сама еще многого не понимаю». «Несколько десятков раз — это примерно столько же, как и количество моих визитов в Некрослой», — ответил я. «Значит, по сравнению со мной, ты знаешь об этом измерении все». Я подошел к одной из стен и погладил ее рукой. Зазеркальное стекло, как называла этот материал Софья, на самом деле и правда было немного теплым. Очень странно. Когда дотрагиваешься до стекла, как-то заранее готовишься к тому, что оно будет скорее холодное, а здесь все было наоборот. Исходящее от него тепло было скорее приятным, и если задержать руку на нем, кажется, что стекло начинает слегка размягчаться и оживать. Самое интересное, что по внешнему виду стекло оставалось таким же, и никаких изменений с ним не происходило. Запах. Что будет, если глубоко вдохнуть? Нет, ничего особенного. Ничем таким в Зазеркалье не пахло, как и в Некрослое. Какого-то изменения температуры я тоже не заметил. Если в Некрослое было холодно, то здесь никак. Достаточно комфортно и даже немного жарко. Но это скорее из-за того, что на мне была надета магическая броня. Интересно, а какие будут ощущения, если дотронуться до Софии? Я протянул руку в ее сторону, и в этот момент она на всякий случай отошла на несколько шагов. «Что ты хочешь сделать? Хотелось бы знать», — спросила она, не отрывая взгляда от моей руки. «Ничего, просто потрогать тебя. Какая ты на ощупь в этом измерении?» Вместо ответа она подошла поближе, и наши руки встретились. «Угу, понятно. Такая же, как обычно. Слушай, а можно я активирую светящийся огонек? Он не взорвется здесь?» «Ну, попробуй. По идее, не должен». Мне показалось, что даже с учетом моего навыка работы с этим заклинанием, на этот раз я активировал его вообще мгновенно. Лишь одной только силой мысли. По-моему, и формулу до конца не дочертил. Надо мной появился желтый шар, который резко выделялся на фоне ровного белого света, который исходил из зазеркалья отовсюду. Вот только это был очень странный шар. Я опустил его пониже, чтобы он оказался прямо перед моими глазами, и стал с интересом рассматривать. Он весь как будто состоял из крохотных стеклянных кубиков, которые все время были в движении. Из-за этого создавалось ощущение, что светящийся огонек переливается, как это и должно с ним происходить. Однако на самом деле это было нечто иное. Еще одна странность была в том, что обычно это заклинание работает бесшумно. Ну, светит себе и светит. Сейчас же оно работало с непривычным звенящим звуком. Это напоминало очень тихий звон хрустального колокольчика, как будто стеклянные кубики во время соприкосновения между собой издают эти звуки, Забавно. Практической пользы в заклинании не было никакой. Здесь и без огонька было светло. Поэтому я деактивировал его. Попробовал для разнообразия призвать скелет, и ничего не получилось. Еще одна попытка. На этот раз пусть будет жнец. Ну-ка. Вжух. Снова ничего? Понятно. Значит, заклинания призыва здесь не работают. Что у нас с дарами демонов хаоса, интересно знать? Допустим, если попробовать применить дар Вагасса и попросить его показать мне выход. Едва я проговорил нужные для активации слова, как от моих ног по полу протянулась ярко-синяя линия, которая затем перекинулась на стену и устремилась к потолку. Я поднял голову и в этот момент увидел над нашей головой портал, сквозь который была видна комната Софьи. Так, значит, опытным путем установлено. Дары демонов хаоса работают в зазеркалье обычным образом, как и в некрослое. Это хорошо. Значит, при необходимости можно на них рассчитывать и не бояться, что с тобой приключится какая-нибудь странная штука. Что насчет энергетических мечей и артефактов? Ага, с мечами проблем тоже нет. Отличная новость. Теперь я себя чувствовал намного увереннее. Даже если с заклинаниями ничего не выйдет, у меня всегда есть мечи, при помощи которых я смогу постоять за себя. Артефакты. Все проверять не буду, но, судя по наполненному магической энергией вампиру, который пульсировал багровым светом, он здесь прекрасно себя чувствовал. Надеюсь, что и с остальными артефактами будет похожая ситуация. «Макс, ну ты долго будешь крутиться?» — услышал я в своей голове вопрос Софьи. «Кажется, ты хотел прогуляться. Ну так идем». Да, прогуляться я очень хотел. Вот только пока мне было не очень понятно, куда здесь можно пойти. По сравнению с этой стеклянной комнатой, прошлая зазеркальная пещера выглядела просто огромным неисследованным миром. Здесь же, кроме наших с ней отражений повсюду, я больше вообще ничего интересного не видел. «Куда идем? Обратно домой, баньки?» — спросил я. В этот момент Софья подошла к дальней стене, подняла руку, которая вдруг исчезла до самого локтя. «Это какой-то зеркальный фокус?» — не сразу сообразил я. «Нет, здесь проход. Вот, смотри». Через секунду она скрылась в стене. Забавно. Я присмотрелся повнимательнее, затем еще внимательнее. И только после этого увидел проход в стене, который там и в самом деле был. Ровный и аккуратный проем, который будто вырезали в стене стеклорезом. Ага, понятно. Значит, вот здесь какие заморочки. Это было похоже на зеркальный лабиринт, в который мы ходили с Нарышкиным в прошлом году во время летних каникул. Помнится мне, тогда мы долго бродили по нему, пока выбрались. Нам очень помогли отпечатки пальцев на зеркалах, которые оставили прошлые посетители. Таким образом, было легко и просто понять, где есть зеркало, а где его нет. Хотя бы такие комнатушки, где отпечатков не было, а вот там-то приходилось сложнее всего. Даже не всегда срабатывало правило правой руки, которым я обычно пользовался при прохождении лабиринтов. Случалось так, что мы заходили в тот же самый проход, из которого вышли, и все приходилось начинать заново. «Как ты его заметила?» — спросил я у Вороновой, шагая за ней по стеклянному коридору. «Есть какой-то секрет?» «Нет никакого секрета», — разочаровала она меня. «Со временем это становится не очень сложно. Ты научишься». «Будем на это надеяться. Эти дурацкие отражения повсюду основательно сбивали с толку. В этот момент я вдруг увидел впереди самого себя, который стремительно приближался. Выставил руку вперед и уперся в теплое зазеркальное стекло. Похоже, чуть в стену не врезался. Надо быть осторожнее, чтобы не расшибить себе лицо». Вскоре я и в самом деле начал понемногу привыкать. Не то чтобы я с легкостью замечал проходы в стеклянных стенах, но дело шло. Я уже гораздо раньше замечал стены перед собой и несколько раз сам, без помощи Вороновой, обнаружил, куда нам нужно идти. Все это время мы шли, придерживаясь одной стороны. Все-таки правила одной руки никто не отменял, тем более что здесь оно работало исключительно. По крайней мере, пока мы довольно успешно продвигались вперед, мы еще ни разу не возвращались на прежнее место. Ну, если не считать одного тупикового направления. Но от таких моментов никто не застрахован. Уже прошли несколько комнат, каждая из которых была очень похожа на предыдущую, пока не забрели в нечто наподобие крохотного парка. Здесь было несколько деревьев со стеклянными листьями. Я видел такие в прошлый раз. При ближайшем рассмотрении оказалось, что листья на самом деле двигаются. Совсем чуть-чуть, но все-таки двигаются. А еще на стволе одного из деревьев было женское лицо. Оно тоже было стеклянным, только другого цвета. Как будто с легкой позолотой. На глазах было чуть больше позолоты, чем на остальном лице, отчего создавалось впечатление, будто она на тебя смотрит. В какой-то момент меня охватило непреодолимое желание дотронуться до этого лица и посмотреть, что из этого выйдет. Но Софье удалось в последний момент перехватить мою руку. «Макс, давай без экспериментов, ладно?» — разнервничалась Воронова. «Что за привычка вечно совать свой нос куда не следует? Пойдем отсюда. Вон, смотри, там еще один проход». Я с сожалением посмотрел на позолоченное женское лицо и пошел вслед за Вороновой, рассматривая по ходу небольшое стеклянное озеро, на берегу которого замерла бронзовая птица. Странная птичка. Она вся была из кубиков, как и светящийся огонек, который я активировал. Только на заклинании они двигались, а здесь нет. И кубики были не стеклянные, а бронзовые. Интересно, что будет, если до нее дотронуться? «На твоем месте я бы не стал этого делать», — посоветовал мне Дориан, но было уже слишком поздно. В этом измерении мои мысли и действия были быстрее его реакции на них. Поэтому к тому моменту, когда он договорил, я уже погладил красивую птицу, и, наверное, зря я это сделал. Крохотные бронзовые кубики, из которых состояла птичка, мгновенно пришли в движение. Она издала громкий звук, похожий на металлический лязг, а затем вспорхнула вверх и полетела к тому самому дереву, на стволе которого была вырезана женская голова. Едва птица уселась на стеклянные ветви, как они пришли в движение, и мы услышали громкий звук. С таким обычно ваза разбивается об пол. В тот же момент у меня в голове пронеслась мысль, что нужно поскорее скрыться в проходе, перед которым меня дожидалась Софья. Потому как если бежать назад, то нужно будет миновать то самое дерево. А прямо сейчас мне этого делать совсем не хотелось. Звук разбивающейся вазы повторился еще раз. Только теперь к нему добавились новые нотки. Громкий стеклянный хруст, а вместе с ним и дерево начало поворачиваться в нашу сторону. «Я бы, может быть, и досмотрел, чем это дело кончится, так как было очень интересно, но в этот момент Софья затащила меня в стеклянный коридор». «Кто тебя умным назовет?» — раздался в моей голове ее вопрос. «Вот как теперь обратно будем выбираться?» «А что это за голова? Ты знаешь?» «Понятия не имею», — ответила она, злобно зыркая на меня своими черными глазищами. «Неужели нельзя просто ходить и смотреть?» «Можно, конечно. Только так неинтересно совсем. Кто же знал, что эта птичка стеклянную голову оживит?» «Может быть, если дальше пойти, то мы в этот парк с другой стороны выйдем?» — предложил я. «Вдруг там тоже есть выход?» «Нет там никаких выходов. Я смотрела!» — злилась Воронова. И я обратил внимание, что она в таком состоянии даже еще красивее становится. «Ну, мало ли. Вдруг не заметила?» — пожал я плечами. В ответ она лишь фыркнула и быстро пошла вперед. Она шагала широкими шагами, а в мою голову начали время от времени прилетать всякие разнообразные эпитеты, которыми меня награждала Софья. Надо же! А она, оказывается, знала их достаточно много. Причем некоторые были явно разучены совсем недавно. Ей бы с Люфиком поговорить. Я думаю, они смогут многому научиться друг у друга. Мы прошли еще пару комнат, затем еще одну, и оказались в месте, которое отличалось от всего, что я видел до этого момента. Здесь было намного темнее, и если бы не мое кольцо ночного зрения, то мне бы пришлось напрягаться, чтобы что-то увидеть. Вдоль стен стояло множество мешков, какие-то непонятные ящики. Все это было покрыто стеклом, а на тыльной стене был портал. Четкий ровный круг, точно такой же, как и тот, из которого мы пришли. Только в нашем была комната Софьи, а здесь... Это была чья-то другая комната. Внутри нее тоже были мешки и ящики, как и здесь, причем... Стоп! Стеклянные мешки и ящики, которые сейчас стоят рядом с нами, это просто отражение того, что мы сейчас видим через портал. «Софья, ты это видишь?» «Вижу, конечно, я же рядом с тобой стою», — ответила она, и я почувствовал волнение в ее голосе. «Это выход в другое место». «Куда, как думаешь?» — спросил я и подошел поближе к порталу. «Понятия не имею. Так же, как и ты, я его впервые вижу». «Так давай проверим, в чем проблема». «В смысле? Во всем проблема. Ты что, не понимаешь, как это опасно? Мы же с тобой не в соседний дом попадем, а можем черт знает где оказаться». «И что с того? Мы просто одним глазком глянем и сразу назад». Я подошел к ней поближе и подтолкнул немного вперед. «Не бойся, я с тобой». «С чего ты взял, что я боюсь?» — спросила она. «Я просто говорю, что это может быть опасно, понимаешь?» «Да что там может быть опасного? Просто чей-то подвал с мешками. Хочешь, я первым пойду?» — предложил я. «Не получится. Нужно, чтобы я это делала, а не ты, иначе ничего не сработает», — сказала она, поднимаясь на носочки и пытаясь заглянуть внутрь подвала подальше. Однако особого смысла в этом не было. Там было темным-темно. Даже мне с моим волшебным колечком ничего не рассмотреть. «Ладно, черт с тобой, давай свою руку. Только одним глазком, понял?» «Само собой, даже не сомневайся», — сказал я и взял ее за руку. «Туда и сразу назад, обещаю». Глава третья. «Хорошо, давай посмотрим», — согласилась Воронова. «Только я первая должна выйти отсюда, иначе ничего не получится». «Как скажешь», — согласился я и пропустил ее вперед. Она сделала несколько шагов, затем посмотрела на меня и усмехнулась. «Теперь я понимаю, почему за тобой такая слава в Китеже ходит», — сказала она. «Знаешь, когда со стороны на это все смотришь, как-то оно не так выглядит, пока сама не начинаешь в них участвовать». «Ты это про что?» «Про твою страсть ко всяким авантюрам. Если бы я здесь была одна, то ни за что не пошла бы в этот портал». «Так ты же не одна, чего переживаешь? По крайней мере, мы узнаем, куда он ведет. Интересно же». «Отец говорил, что это очень опасно», — на всякий случай предупредила она меня еще раз. «Совершенно неизвестно, куда мы попадем». «Да понял я, пойдем. Чего время тянуть?» Она осторожно сделала шаг вперед. Затем еще один, и вскоре мы вынырнули из-за зеркалья, оказавшись в подвале, который был забит разнообразными ящиками и тюками. Очень сильно пахло специями и еще чем-то очень знакомым. «По-моему, цветами синей магнолии», — пришел на помощь Дориан. «Точно! Как я сразу не догадался!» «Не расстраивайся, ты же тормозишь иногда», — быстро разобрался в ситуации Мор. «Сам ты... Просто здесь очень много запахов смешалось», — ответил я, и это было чистой правдой. Любопытно, зачем владельцу помещения наверху так много запасов? Пока ясно одно. Скорее всего, он как-то связан с алхимией, иначе объяснить наличие цветов в синей магнолии здесь было довольно сложно. В обычной жизни этот компонент был абсолютно бесполезен. Воронова громко чихнула, и я аж подпрыгнул от неожиданности. Я активировал светящийся огонек, посмотрел на нее и приложил палец к рту. «Тише ты! Чего расшумелась?» Вместо ответа она вдруг наморщила носик и вновь собралась чихнуть. Но на этот раз я успел зажать ей рот, чтобы это было не так громко. Убедившись, что третьего раза не будет, я убрал руку, и мы не спеша смотрелись повнимательнее. «Вот видишь, а ты боялась», — сказал я, глядя на мешок, на котором было отпечатано несколько иероглифов. Вот еще один такой. И еще. Насколько я мог различить, эти иероглифы были похожи на японские, и на каждом мешке они различались. Последнее открытие меня хорошенько так удивило. Вариантов было немного. Либо мы по-прежнему в Российской империи, и это результат международной торговли, либо... «Ты же не думаешь, что мы могли оказаться в Японской империи?» — спросил я у Софии и показал ей на иероглифы. «Ну, или где-то в той стороне». «Макс, ты что, не понимаешь? Я же тебе говорила, что мы где угодно можем оказаться. Ты как будто вообще не слушал меня!» — недовольно прошипела Софья. «Я-то слушал. Вот только поверить в это было сложно. Даже для меня, с учетом того, что всяких разных порталов я повидал великое множество. Просто одно дело, когда это портал в какой-нибудь домен хаоса, и совсем другое, когда ты прошел максимум километр в неизвестном лабиринте и оказался за 3-9 земель от родного дома. Как-то это уж слишком необычно выглядит». «Это был не просто лабиринт, а другое измерение, если ты заметил», — решил напомнить мой капитан очевидность. «Как некрослой». «Вообще-то не то совсем», — не согласился я. «Там-то ты не оказываешься ни с того, ни с сего. Черт знает где, как здесь». «Смотри, какое необычное», — сказала Воронова, глядя мне за спину. Я обернулся и увидел зеркало на стене. По виду очень старое и давно забытое. Оно было покрыто толстым слоем пыли, которую не утирали с него уже 100 лет, а может быть, и все 200. «Я таких больших истинных зеркал еще ни разу не видела. Интересно, зачем его здесь повесили?» «Понятия не имею», — совершенно честно ответил я. «Давай посмотрим, что здесь интересного. Не зря же мы сюда собрались». «Только ничего не бери», — предупредила меня Софья. «Я и не собирался», — сказал я. «Что за ненужная спешка?» — пробурчал Дориан. «Может быть, что-то интересное найдем». «Отстань, Мор», — мысленно ответил ему. «Оно же не наше». «И что с того?» — удивился он. «Я даже отвечать ничего не стал. У моего друга на этот счет были свои твердые убеждения. Он придерживался той точки зрения, что если можно раздобыть какую-нибудь полезную вещь бесплатно, то почему бы и нет? Хорошо, что это распространялось только лишь на артефакты и прочие штуки, которые имели отношение к магии. Мы с Софьей медленно шагали по подвалу с любопытством, осматривая все вокруг. Подвал оказался довольно большим. Мешки, тюки, ящики. Все они были похожи между собой и на большинстве иероглифы. Хотя иногда попадались с надписями на европейских языках. А на одном ящике я даже увидел арабскую вязь. На всякий случай я сделал несколько фотографий на телефон. Надо будет дома почитать, что в них было вообще. «Ну что, давай наверх?» — спросил я у Вороновой, когда мы обошли весь подвал и уперлись в добротную деревянную лестницу. «Погоди, Макс», — сказала она и схватила меня за руку в тот момент, когда я уже поставил ногу на первую ступеньку. «Мы так не договаривались. Ты сказал, мы просто глянем одним глазком». «Так я от своих слов и не отказываюсь. Сейчас глянем, что там наверху, и сразу назад. Это я и называю одним глазком». «А если нас там схватят, что тогда?» «За что это?» «Ну хотя бы за то, что мы забрались в этот подвал. Подумают, что мы с тобой воры. Или ты будешь объяснять, что мы через зеркало сюда пролезли, просто посмотреть? Я, например, не хочу, чтобы нас с тобой в тюрьму посадили». «Софья, что за ерунда? За такое в тюрьму не садят», — уверенно сказал я, хотя на самом деле понятия не имел, за что здесь можно оказаться в тюрьме. «Во-первых, мы с тобой все-таки дворяне, а не какие-нибудь мелкие воришки. Во-вторых, там наверху никого нет. Слышишь, как тихо?» Я поднял вверх указательный палец, и мы замолчали. Тишина стояла просто исключительная, как на уроке Щекина, когда он спрашивал, кто пойдет отвечать. «Слышишь?» — еще раз спросил я. «Теперь пойдем. Только на этот раз я буду первым». «Все равно мне это не нравится», — бурчала за спиной Воронова. «Потом не говори, что я тебя не предупреждала». Я тем временем открыл защелку футляра и вытащил из него энергетический меч. Лишняя осторожность еще никому не вредила. В этот момент я вновь остро пожалел, что с нами сейчас нет какого-нибудь призрака, которого можно было бы попросить сгонять наверх и посмотреть, что там и как. Стараясь все делать как можно тише, я осторожно попробовал приоткрыть тяжелый деревянный люк, который очень плотно прилегал к полу. Он оказался не заперт и сразу поддался. Петли даже не скрипнули. Похоже, хозяин хорошо следил за своим имуществом. Люк вел в небольшую комнату, в которой тоже были ящики и мешки, а еще дверь на тыльной стене. Я быстренько выбрался наружу, затем помог вылезти Вороновой. Увидев в моей руке энергетический меч, она тут же вытащила и свой. Я прислонил ухо к двери и прислушался. На этот раз мне удалось расслышать звуки. Очень похоже, что где-то рядом была автодорога или что-то типа того. Отчетливо слышались клаксоны и шум проезжающих автомобилей. Однако никаких человеческих голосов не было. На всякий случай я погасил светящийся огонек, который врубил, когда помогал Софье выбраться, и попробовал открыть дверь. Она оказалась не заперта, а еще в появившуюся щель ударил солнечный свет. Значит, здесь не ночь, как сейчас у нас дома. Прикольно. Я распахнул дверь еще немного шире и понял, что мы оказались в лавке. По крайней мере, это было очень похоже на нашу вторую лавку, где мы торговали компонентами. Здесь все вокруг было заставлено прилавками, под стеклом которых лежали компоненты. Рядом с ними были прикреплены ценники и названия. Разумеется, везде непонятные иероглифы. Судя по всему, это был лишь один из торговых залов, так как из него был проход в следующую комнату, и там я тоже увидел стеллажи. Теперь уже шум машин был слышен намного громче. Даже никаких сомнений не было, что прямо за этими стенами была улица. Хотя здесь и светлее, чем в подвале, окон в комнате не было. Свет шел из соседней комнаты, куда я и пошел. Осторожно, на носочках. Второй зал был намного больше. Здесь уже имелась и входная дверь, и несколько окон, в одной из которых мы с Софьей тут же с интересом уставились. За ним была улица. Двухполосная дорога и тротуары вдоль нее, а на противоположной стороне несколько вывесок на старой кирпичной стене. На всякий случай я сфотографировал улицу на телефон, чтобы дома разобраться, в какой стороне мы оказались. «Макс, смотри!» — услышал я вдруг голос Софьи и резко обернулся. В дальнем углу зала неподвижно стоял человек. Для начала я активировал меч, а потом пригляделся к нему получше. Странный он какой-то. Вообще не двигается. В руке стальной меч и одет как-то странно. Стоп! Да это ж самурай! «Воронова, мы с тобой попали в Японскую империю», — сказал я и пошел в сторону древнего воина. «Смотри, этот манекен одет в доспехи, как настоящий самурай, видишь?» «Тьфу ты, черт!» — выдохнула она. «Испугал меня. Зачем он здесь нужен?» «Хороший вопрос», — усмехнулся я. «Ты же знаешь, они здесь все странные. Фэн-шуй и все такое. Может быть, чтобы приносить удачу или богатство?» Я уже прошел половину комнаты, как вдруг раздался странный скрип. Такой звук издают несмазанные петли. Что это может быть? Мы с Софьей вопросительно посмотрели друг на друга, и в этот момент скрип повторился. Только теперь он был громче и явно исходил с той стороны, где стоял самурай, который пошел прямо на нас. «Это охранный конструкт!» — крикнул я и бросился к Вороновой, которая не придумала ничего лучше, чем начать истошно вопить. Тащить ее в соседнюю комнату оказалось непросто. Она почему-то упорно сопротивлялась и не переставала визжать. Самурай топал за нами, и от его тяжелых шагов звенели стекла на стеллажах. Я обернулся, чтобы посмотреть, где он находится прямо сейчас, и понял, что удрать от него мы не успеем. Он прикончит нас как раз в тот момент, когда мы будем спускаться в подвал. Поэтому я отпихнул Софью ближе к двери, а сам развернулся к конструкту, намереваясь выяснить, чей кунг-фу круче. «Беги в подвал!» — крикнул я ей и шагнул в сторону самурая, который тут же попытался достать меня своим длинным мечом. «Не сиди там, не высовывайся!» Размерами этот парень был больше меня раза в полтора. но это было его единственное преимущество. Со скоростью у него явно были проблемы, потому что я легко ускользнул от удара, и его меч разрубил один из стеллажей. На пол посыпались компоненты и разбитое стекло, а я тем временем шагнул к нему за спину и рубанул его по спине. Это было так же легко, как отнять конфету у ребенка. Вот только никакого толка от этого не было. Меч оставил глубокий след на светло-коричневом теле, но и все на этом. Угу, понятно. Значит, нужно идти другим путем. Пока я раздумывал, с каких частей тела начать его кромсать, он решил заняться тем же самым и попытался рубануть меня с разворота. На этот раз пришлось нырять вниз и вновь уходить ему за спину. Конструкт разнес очередной стеллаж, а передо мной вновь появилась его широкая спина. На этот раз я ударил по его правой ноге. Энергетический меч прошел сквозь его ногу, как нож сквозь масло. Нога с тяжелым грохотом упала, конструкт нелепо взмахнул руками и рухнул на пол. Удар был такой силы, что со стен свалилось несколько стеллажей, а вокруг разлетелся стеклянный дождь из осколков. Но это меня мало беспокоило. Для брони из змей ткани это просто ерунда. Распластавшись на полу, неутомимый самурай вновь попытался достать меня мечом. Я подпрыгнул, пропуская лезвие под собой, затем опустился на пол и прыгнул еще раз, чтобы оказаться у него на спине. Едва запрыгнув на него, я тут же отсек ему руку с мечом, пока он ненароком меня не зацепил. Теперь все. Без оружия конструкт для меня никакой угрозы не представлял. Можно было бы отрубить ему и голову, так чтобы наверняка. Но в этом не было никакого смысла. Достать меня он уже не сможет. А поставить на место руку и ногу владельцу помогут в любой артефактной мастерской. В этот момент распахнулась дверь в маленькую комнату, откуда мы пришли, и из нее выскочила Софья с мечом наперевес. Она уже успокоилась, и, судя по ее решительному лицу, намеревалась мне помочь в разделке конструкта. «Ты чего приперлась?» — недовольно сказал я, пытаясь держать равновесие и не падать с размахивающего единственной оставшейся рукой конструкта. «Я тебе где сказал сидеть?» «Тебя слишком долго не было!» — крикнула она, глядя на самурая. «Ты зачем на него залез?» «Делать нечего, потому что...» — ответил я и спрыгнул с его спины. Затем вновь схватил Воронову и потащил ее к лестнице, ведущей в подвал. Конструкт в этот момент начал отталкиваться единственной ногой и пополз в нашу сторону. Он напоминал необычную гигантскую гусеницу, которую зачем-то нарядили в древние доспехи и напялили на голову рогатый шлем. Первой вниз спустилась Софья, а следом за ней я. Лестница была достаточно крутой, поэтому оказалось, что подниматься по ней гораздо легче, чем спускаться. Поэтому, когда мне оставалось примерно половина, нога у меня соскользнула, и я полетел вниз. По большей части приземлился я довольно удачно, если не считать коленку, который врезался прямо в угол какого-то дурацкого ящика. Да так крепко, что у меня чуть нога не отнялась от боли. «Твою мать!» — прошипел я и со злости треснул по ящику кулаком, проломив его тонкий деревянный бок. Из образовавшейся дыры посыпались корни жабьего языка, и в комнате резко завоняло дохлятиной. «Макс нашел время, когда ящики вскрывать!» — услышал я голос Софьи, которая уже была возле зеркала. «Иди сюда скорей!» Морщась от боли, я пошел к ней, подтягивая за собой ногу, которая не хотела так быстро отходить. Теперь я немного лучше понимал, зачем Черткову трость, которой он помогал себе во время ходьбы. Я бы сейчас от нее тоже не отказался. Софья торопливо смахивала пыль с зеркала, а я, наконец, догреб до нее и положил руки ей на плечи. «Зараза! Больно стоять на одном месте!» «Ай!» — воскликнула девушка, когда я за нее ухватился. «Темников, ты сломаешь мне кости. Сколько раз говорить?» «Тогда я упаду и буду держать тебя за ноги», — сказал я. «У меня колено разваливается». «Схвати меня за талию», — посоветовала она, что я и сделал. Крепко обнял и практически повис на Вороновой. «Теперь расслабься», — сказала она. Я закрыл глаза и начал усиленно пытаться сбросить с себя напряжение, вызванное больной ногой. Непросто, однако у меня вроде бы получилось. Во всяком случае, мне уже начало казаться, что в моей голове начало теплеть, а это верный признак того, что магия Софьи начинает работать. Мне становилось все теплее, а в этот момент случилась вот какая штука. Где-то там наверху громко хлопнула входная